После того, как Берт ушел, Чарли остался еще на некоторое время. Он уютно устроился в одном из моих кожаных кресел и, слава богу, вновь сделался самим собой. «Берт — замечательный мужик», — сказал Чарли, — «но утомительный». Я отметил, что исчезнувшее было безукоризненное итанское произношение вернулось к нему с новой силой. Я слегка удивился тому, как ловко он приспосабливал свой язык и манеры к собеседнику. Чарли Кентерфилд, которого я знал, — это могущественный банкир, курящий сигары, ворочающий миллионами. Но Берт Хагернек этого Чарли не видел. Мне пришло в голову, что из всех известных мне людей, поднявшихся из низов, Чарли проделал это с наибольшим успехом. Он чувствовал себя в большом бизнесе, как рыба в воде, но в то же время совершенно свободно держался с Бертом Хагернеком, на что я, чьи успехи были значительно скромнее, способен не был. «Так кто же у нас главный злодей? Дженсер Мейс или Джоди Литц?» — спросил Чарли. «Оба. Равноправные партнеры. Мы обдумали это». «В данный момент это узнать нельзя», — сказал я. Чарли вскинул брови. «В данный момент?» Я чуть заметно улыбнулся. «Я подумал, что мне, возможно, удастся найти небольшую брешь в том, что обычно называется правосудием». «Брать правосудие в свои руки опасно». «Ну, линчевать я никого не собираюсь». «А что тогда?» Я поколебался. «Мне надо кое-что проверить. Пожалуй, я этим займусь прямо сегодня. А потом, если окажусь прав, я устрою большой скандал». «Невзирая на то, что тебя могут обвинить в клевете?» «Не знаю», — я покачал головой. «Это отвратительно». «А что ты собрался проверять?» — спросил Чарли. «Позвони завтра, я тебе все расскажу». Перед уходом Чарли, как и Элли, попросил показать ему, где я делаю игрушки. Мы спустились в мастерскую. Оуэн Айдрис, исполнявший у меня всю работу по дому, усердно подметал чистый пол. «Доброе утро, Оуэн!» «Доброе утро, сэр!» «Оуэн, это мистер Кентерфилд!» «Доброе утро, сэр!» Со стороны казалось, что Оуэн ни на мгновение не отрывался от своего занятия. Он лишь раз мельком взглянул на Чарли, но я знал, что Оуэн все равно что сфотографировал его. У моего слуги, маленького и аккуратного суховатого валийца, была феноменальная память на лица. «Вам сегодня понадобится машина, сэр?» — спросил Оуэн. «Только вечером». «Тогда я сменю масло». «Хорошо». «Парковать потребуется?» Я покачал головой. «Сегодня вечером нет». «Хорошо, сэр». Оуэн тяжело вздохнул. «Имейте в виду, я к вашим услугам». Я показал Чарли станки, но он смыслил в технике еще меньше, чем я в банковском деле. «А чем ты работаешь сперва, головой или руками?» «Сперва головой», — сказал я, — «потом руками, потом снова головой». «Не понял». «Сперва я что-то изобретаю, потом делаю, потом рисую». «Рисуешь?» «Ну, не рисую, а черчу. Знаешь, технические чертежи». «А, знаю такие, на кальке», — кивнул Чарли с умным видом. «Да нет, на кальке это обычно копии. Оригиналы делаются на ватмане». «А я-то думал...» Я выдвинул один из длинных ящиков, в которых у меня хранились проекты, и показал ему несколько чертежей. Тонкие карандашные линии, цифры и непонятные надписи имели очень мало общего с яркими блестящими игрушками, которые попадают на прилавки. Чарли сравнил чертеж с готовым образцом и медленно покачал головой. «Просто не понимаю, как ты во всем этом разбираешься». «Привычка», — сказал я. «Так же, как ты переводишь деньги из одной валюты в другую по 10 раз за час и зарабатываешь на этом тысячи». «Ну, в наше время тысячи так просто не заработаешь», — уныло заметил Чарли, глядя, как я убираю чертежи и игрушки на место. «Но ты все-таки не забывай, у моей фирмы всегда найдутся финансы для поддержки хороших идей». «Не забуду». «Должно быть, когда тебе требуются деньги, с десяток коммерческих банков наперебой их тебе предлагают», — сказал Чарли. «Деньги добывают производители, а я просто получаю проценты». Чарли покачал головой. «Так миллионов не заработаешь. Зато и язвы не наживешь. У тебя что, совсем нет честолюбивых устремлений?» «Есть. Выиграть большое дерби и расквитаться с Джоди Литцем». Я заявился в шикарную конюшню Джоди незваным, тайком, в половине первого ночи, пешком. Машину я на всякий случай припрятал в полумиле отсюда. Неверный лунный свет озарял помещичий дом с фронтоном и рядами одинаковых окон. Ни наверху, в спальне Джоди и Фелисити, ни внизу в большой гостиной свет не горел. Между домом и мною, прятавшимся в кустах у ворот, лежал газон, увядший и засыпанный поздней палой листвой. Я немного подождал. В доме, похоже, все спали, что я и предполагал. Джоди, как и многие люди, которые встают в половине седьмого, обычно ложился самое позднее в 11, и на телефонные звонки после 10 отвечал резко и неохотно, если отвечал вообще. Зато сам он не стеснялся звонить людям в 7 часу утра. Джоди не признавал за людьми право вести иной образ жизни, чем такой, как у него. Справа, чуть позади дома, тускло блестели под луной крыши конюшен. Вокруг них и позади лежали левады, обнесенные белыми изгородями. Среди левад виднелись ландшафтные уголки, где росли великолепные старые деревья. При постройке Берксдаун-Корта его владельцы больше думали о великолепии, чем об экономии. У меня с собой был большой черный фонарик в резиновом футляре. Не зажигая фонаря, я бесшумно прошел по дорожке к конюшням. Ни одна собака не гавкнула. Никакой сторож не вышел, чтобы спросить, чего мне тут надо. Усадьба была окутана тишиной и покоем. И тем не менее дыхание мое участилось. Сердце колотилось, как бешеное. Если меня поймают, может выйти нехорошо. Я пытался убедить себя, что во всяком случае бить меня Джоди не станет. Но мне что-то слабо в это верилось. И все же гнев, который заставил меня встать на пути фургона, снова толкал меня на риск. В конюшнях тоже было все тихо. Цены на солому выросли втрое, поэтому Джоди посыпал пол денников опилками, которые не шуршат под ногами. Внезапный конский храп заставил меня вздрогнуть. Конюшня Джоди была выстроена не прямоугольником. Она представляла собой ряд чрезвычайно уютных двориков разного размера, с трех сторон окруженных денниками. Лошадей было всего 40, маловато для того, чтобы содержать такую роскошную усадьбу. А с тех пор, как я забрал своих, их осталось только 20. Так что Джоди срочно был нужен новый лох. Джоди всегда экономил на работниках, полагая, что они с Фелисити вдвоем могут работать за четверых. Из-за его неиссякаемой энергии конюхи у них подолгу не задерживались, не выдерживали бешеного темпа работы. Последний так называемый главный конюх обиделся и ушел, потому что Джоди вечно вмешивался в его дела. Вряд ли в нынешних стесненных обстоятельствах Джоди мог нанять нового. Значит, домик по другую сторону конюшен будет пуст. Во всяком случае, света там не было, и никто не выскочил наружу, чтобы выяснить, что это тут поделывает чужак среди ночи. Я осторожно подошел к первому деннику в ближайшем дворе и бесшумно отодвинул засов. Внутри стояла большая рыжая кобыла, лениво жующая сено. Она спокойно повернула голову на свет фонарика. Большая белая проточина на морде. Асфадель. Я закрыл дверь, задвинул засов на место. В эту холодную безветренную ночь любой резкий звук будет слышно далеко, а Джоди наверняка остается на стороже даже во сне. Во втором деннике стоял грузный и греневый мерин. В третьем — темно-рыжий с белым чулком на передней ноге. Я медленно обходил первый дворик, освещая фонариком каждую лошадь. Мое беспокойство, вместо того, чтобы улечься, становилось все сильнее. Я еще не нашел того, зачем приехал, а с каждой минутой вероятность, что меня обнаружат, становилась все больше. В деннике номер 9 в следующем дворике стоял темно-гнедой мерин без отметин. В следующем — гнедой без особых примет, в двух других — то же самое. Потом очень темный, почти черный конь со слегка арабской головой, еще один очень темный конь и еще два гнедых. В следующих трех денниках стояло три рыжих подряд, для меня абсолютно одно лицо. В последнем обитаемом деннике единственный серый. Я аккуратно запер дверь серого и вернулся к рыжему, который стоял перед ним. Вошел, осветил коня фонариком и внимательно осмотрел его дюйм за дюймом. Единственное, что я понял, это что я слишком плохо разбираюсь в лошадях. Я сделал все, что мог. Пора домой. Пора моему сердцу перестать колотиться со сверхзвуковой скоростью. Я повернулся к двери. Внезапно вспыхнул свет. Я вздрогнул и сделал шаг к двери. Всего один шаг. В дверях появились трое. Джоди Литц, Дженсер Мейс. И еще один человек, которого я не знал. Его вид не внушал особой радости и доверия. Здоровый, мускулистый, в теплых кожаных перчатках, в натянутой на лоб шерстяной шапочке и в очках от солнца. Это в 2 часа ночи. Похоже, они ожидали увидеть кого угодно, только не меня. На лице Джоди отразился ужас, смешанный с гневом, причем ужаса было куда больше. «Какого черта ты тут делаешь?» — рявкнул он. Ответить мне было нечего. «Он отсюда не уйдет», — сказал Дженсер Мейс. Глаза за очками в металлической оправе сузились от злобы. Длинный нос торчал, словно кинжал. Куда и подевались светские манеры, которыми Дженсер Мейс очаровывал своих клиентов, облегчая их карманы. Их место заняла неприкрытая жестокость преступника, застигнутого на месте преступления. И застиг его я. Но теперь уже поздно раскаиваться. «Чего?» — обернулся к нему Джоди. «Он отсюда не уйдет». «Как же ты его остановишь?» Никто ему не ответил, и мне тоже. Я успел сделать еще 2 шага к выходу, когда здоровый мужик, ничего не сказав, начал действовать. Тяжеленный кулак в перчатке врезался мне под ребра. Удар был короткий, но очень умелый. Я выдохнул весь воздух, что был у меня в легких, куда быстрее, чем это предусмотрено природой, а вздохнуть оказалось уже весьма затруднительно. Если не считать ребяческих драк в школе, мне никогда не приходилось всерьез защищать себя, и учиться было уже некогда. Я ткнул локтем в лицо Джоди, пнул Дженсера Мейза в живот и рванулся к двери. Но здоровяк в шапке и темных очках понимал в драках куда больше моего. Он был на 2 дюймов выше меня и 30 фунтов тяжелее. К тому же я подогрел его энтузиазм. Я крепко врезал ему между носом и ртом. Взамен получил 2 крепких тумаков напротив сердца. К свободе я не придвинулся ни на шаг. Джоди и Дженсер Мейс очнулись после моего первого натиска, схватили меня за руки и повисли на мне, как пиявки, всем своим весом. Я пошатнулся. Здоровяк примерил дистанцию и прицелился мне в челюсть. Мне вовремя удалось отдернуть голову, и перчатка только ожгла мне щеку. За первым ударом тут же последовал второй, другой рукой, и этот кулак попал в цель. Денник вокруг меня завертелся. Дженсер Мейс и Джоди внезапно отпустили меня. Я упал и крепко приложился головой о железные ясли. В результате я провалился в никуда. Наверное, это похоже на смерть.